3. Товарищи по несчастью. Меня разбудил удивленно обиженный вскрик какой-то девушки. «Так это чертов контракт с институтом на 2 года?» Сокрушалась девица едва ли не в истерике. Я приоткрыл глаза и окончательно проснулся. Место было незнакомым. Темное помещение, заваленное мешками с цементом и старой мебелью. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сориентироваться и вспомнить, где я нахожусь. Какой-то ангар или склад, куда меня доставили прямиком из отделения полиции в машине с непрозрачными стеклами. Признаться, я даже не знал, долго ли мы ехали и в какую сторону, так как сразу же уснул в машине. Помнил лишь, что меня в итоге растолкали, провели в это помещение и сказали ждать остальную группу. Тело затекло и ныло. Ведь я уснул, примостившись в какой-то неимоверной позе на жесткой, неудобной лавке, какие обычно ставят в залах ожидания автовокзалов. На них еще специально делают ручки между сиденьями, чтобы бомжи не могли ночевать. Но днем я был настолько уставшим, что как-то все-таки умудрился разместить свои конечности и лечь. Вот только попытка пошевелиться привела к резкой боли в затекшей ноге. «Ой, наш йог проснулся!» Встретили мое пробуждение веселым смехом. Кое-как выбравшись из превратившейся в западню лавки, я выпрямился и обернулся к своим соседям. Трое молодых парней и 2 девушки, вся группа примерно моего возраста. Тоже отчисленные студенты-геймеры, набранные для работы в таинственном институте? Возможно, и так. Хотя одна из девиц совершенно не вписывалась в образ заядлого игромана. Она сразу же привлекла мое внимание. Яркая, длинноногая блондинка с красивым, просто кукольным личиком, обалденной, точеной женской фигуркой и хитрым, внимательным взглядом, который сразу перечеркивал складывающийся образ наивной дурочки и выдавал высокий интеллект хозяйки. Стильное дорогое платье и туфельки, сумочка от кутюрье, дорогие серьги с изумрудами. Но не похожа была эта роскошная красавица на человека, для которого виртуальные миры заменили реальность. Другая девушка, словно в контраст первой, была совершенно неприметной. Невысокого роста, темноволосой, скромно одетой, с толстыми очками на носу. Эдакая невзрачная классическая ботаничка. «Привет всей честной компании!» Жизнерадостно поприветствовал я собравшийся коллектив. «Я пропустил что-то интересное. Кто-то что-то говорил про контракт на 2 года. Да, вот Артур утверждает!» Ботаничка указала на длинноволосого хиповатого вида парня с серьгой в левом ухе. «Что в деканате института ему дали подписать контракт на 2 года?» «Именно так», — с готовностью подтвердил этот хиппи, одетый в рваные джинсы и темную водолазку с эмблемой группы Pink Floyd. «Меня сегодня отчислили из института с 3-го курса. Там длинная история. Действительно было за что. Но я пробовал бороться и даже написал прошение на имя декана, что все понял и осознал, подобное не повторится и все такое. Но, зараза, его заместитель поставил резолюцию, что сперва я должен подтвердить серьезность намерений, исправиться, отработать по специальности полный контракт в подмосковном полувоенном институте. И только после этого меня восстановят. И он дал мне подписать договор, в котором черным по белому было написано про 2 года». Артур закончил свою эмоциональную речь, опустил голову и замолчал. Остальные тоже молчали и неприкрыто рассматривали меня. «Сам-то ты кто? Тоже отчисленный студент, как и все мы?» Не выдержал сидящий на корточках коротко стриженный парень, самого что ни на есть быдловатого вида. Черная кожаная куртка, спортивные штаны, кроссовки на голую ногу, кепка на голове. Для завершенности картины классического гопника ему не хватало разве что фингала под глазом и мятой папиросы во рту. Скрывать мне было нечего, поэтому я честно назвал свое имя и рассказал, как был отчислен с факультета геологии Московского государственного университета за то, что вместо занятий участвовал в коммерческом сетевом компьютерном турнире. «Собственно, как и все мы», — горько усмехнулась та самая тихоня ботаничка. «Пока ты спал, мы уже успели перезнакомиться и выяснили, что тут собрались участники одного и того же сетевого турнира. Причем все мы прошли в финал. Что обидно, я ведь почти до самого конца раунда своей лучницы дошла. Была одной из 4 выживших участников. Немного не повезло, промахнулась пару раз, и рукопашник меня покромсал. Так нужно было по ногам огру стрелять и отходить шаг за шагом, не давая ему приблизиться». Да, я запоздал и совет, на что девушка изумленно воскликнула. «Так это был ты, Кирилл? Это твой угр меня убил, а потом победил в финале? Ты кучу денег наверняка срубил, признавайся». «Ага, как же». Почему-то смутился и опустил взгляд в пол. «Победить-то победил, вот только ни копейки не получил. Только-только шлем с головы снял и даже не успел от компа отойти, как меня полиция скрутила. Тут в наш разговор встрял ранее молчавший мускулистый парень кавказской внешности, до этого бестолку пытавшийся реанимировать свой мобильный телефон. «По поводу турнира я вам точно говорю. Это сами организаторы полицию вызвали. Только они ведь знали, кто с какого IP-адреса играл. Вот они и сдали всех ментам, чтобы не платить выигрыши. Решили все деньги себе прикарманить, суки». Этой же точки зрения придерживались все собравшиеся. В адрес организаторов турнира полились ругань и проклятия. Я так и вовсе возмущался громче всех, чтобы никто не заподозрил меня в связях с этими таинственными мошенниками-организаторами. Наконец, все выговорились и замолчали. Я воспользовался паузой и несколько запоздало попросил собравшихся представиться. Блондинка на вопрос об имени назвалась Иришкой из первого меда и сообщила, что нисколько не жалеет о своем отчислении, поскольку терпеть не может вида крови, и вообще это была дурацкая инициатива родителей — запихнуть дочку в медицину. Вторая девушка называлась Машей и, упуская детали, сообщила, что была аспиранткой одного из московских технических вузов и даже рада тому, что многолетняя пытка с постоянным безденежьем, унижением с выбиванием льгот и мест в общаге наконец-то закончилась. Гопник сквозь зубы нехотя выдавил, что его зовут Денис, а остальное нам знать не обязательно, так как это уже в прошлом. Кавказец же оказался более открытым. Он назвал свое имя — Имран, и сказал, что является мастером спорта по самбо. Имран закончил в прошлом году институт физкультуры, причем даже с красным дипломом, но возвращаться в родной Дагестан пока что не торопился, продолжая правдами и неправдами жить в московской студенческой общаге среди друзей и надеяться на счастливый билет в жизни. «Знакомые обещали хорошую работу в Москве, но что-то у них не сложилось». Не стал он вдаваться в подробности сорвавшихся планов. Имран еще с минуты потыкал пальцами в свой телефон, после чего убрал его в карман со словами: «Не ловит тут мобильная связь ни хрена. Наверное, эта чертова жестяная крыша экранирует». «И крыша тоже!» — послышался насмешливый голос откуда-то из темноты. «Но вообще тут военные объекты, работают глушилки». Как и все остальные, я обернулся на голос и увидел немолодого, крепкого на вид мужчину в темно-синем комбинезоне. На рукаве вошедшего красовалась необычная эмблема. Внутри белого круга — греческий золотой шлем с гребнем и вычурная вьющаяся надпись «Второй легион». Оружие у этого мужчины я не заметил, но военная выправка и немалый армейский стаж почему-то сразу угадывались. Не дав нам даже нескольких секунд на обдумывание сказанного, вошедший указал рукой куда-то в темную даль ангара. «Идите в ту сторону, в темноту. В самом углу увидите стопку сложенных листов шифера. Сдвиньте шифер, и откроется лестница вниз. Спускайтесь в туннель и проходите на территорию купола. Остальные группы новичков уже прибыли. Их вскоре отправят на первоначальный инструктаж, как и вас тоже. Так как зал для собрания у нас на территории купола совсем небольшой, то не задерживайтесь, если не хотите стоять несколько часов во время получения необходимой вводной информации». Шифер мы сразу нашли. В этой стопке было сложено листов 20, и груз казался просто неподъемным. Но вся эта пачка послушно сдвинулась от легкого толчка, приводимая в действие каким-то скрытым механизмом. Под шифером обнаружился круглый люк и уходящие вниз в темноту скобы. Первым полез Имран и вскоре крикнул, что нашел на стене выключатель. Действительно, через секунду сразу загорелся свет, и всем стало видно, что лестница на самом деле совсем короткая. Зато освещаемый редкими тусклыми лампами туннель показался нам бесконечным. Мы долго шли вдоль серых бетонных стен, без каких-либо надписей, рассматривая идущие вдоль пола трубы и жгуты проводов. Несколько раз путь нашей группе преграждали металлические двери, но они совершенно бесшумно отворялись, стоило нам только подойти ближе. Как и все остальные, я с невольным уважением оценил толщину этих дверей. Каждая сантиметров по 25, а то и все 30 прочного сейфового металла. Наконец, за очередной такой дверью обнаружилась лестница наверх. Пока я хлопал глазами, привыкая к яркому свету в небольшой комнатке, стоящий возле металлической рамки крепкий охранник, опять же в синей форме, с эмблемой второго легиона, велел всем выкладывать на стол документы, мобильники, кошельки, ключи и прочие предметы. «Они вам теперь долго не понадобятся?» Успокоил нас этот парень, и при этих словах его стоящий чуть поодаль напарник почему-то рассмеялся. Стоявшая первой в очереди Иришка из первого медицинского неожиданно густо покраснела и долго упиралась, не желая демонстрировать окружающим содержимое своей дамской сумочки. Чего-то могло находиться такого уж компрометирующего, я так и не понял, так как охранники все же попросили остальных отойти, чтобы не смущать девушку. Но вот настала и моя очередь. И я тоже вынужден был вытряхивать свои карманы. Паспорт, студенческий билет, уже недействительный после отчисления из вуза. Горсть мелочи, нераспечатанная упаковка презервативов, ключи от уже бывшей комнаты в общаге. Затем настала очередь кошелька и пластиковых карточек со всеми сбережениями. Меня заставили пройти через магнитную рамку, затем быстро и профессионально обыскали. После чего, убедившись, что я ничего не утаил, охранник из всех вещей вернул мне только пачку презервативов. Остальное же сложил в большой прозрачный пластиковый пакет и запаял его специальным приспособлением, какие бывают при входе в крупные гипермаркеты или аэровокзалы. «Вот даже не знаю, хороший это для тебя знак или плохой?» С ехидством прокомментировал стоявший следующим в очереди Денис такое избирательное возвращение мне части имущества. «Не задерживай остальных, проходи дальше в купол. Запомни, твой номер 1470-й!» Поторопил меня военный, крепя на пакет с моими вещами бирку с номером. До этого ботаничка Маша получила номер 1469, а хиппи Артур — 1468. Выходило, что нумерация здесь шла по порядку. Но тогда получалось, что уже почти 1500 человек трудились в этом таинственном куполе. Размах впечатлял. Это должен был быть очень и очень серьезный проект. Пакет с моими вещами охранник просунул в окошко в стене, и чьи-то руки его тут же забрали. Я же двинулся дальше по коридору, проговаривая про себя номер и стараясь его хорошенько запомнить. 1470.